Третий лишний. Однажды мы с бабушкой вступили в сговор. О нем никто не знал, только мы вдвоем. И вообще-то я сначала от него отказался. Она тогда пришла к нам утром, родителей дома не было, а у меня лето и каникулы перед третьим классом. В общем, я встретил ее один. Она поговорила ради вежливости о моих делах и оценках, а потом вдруг спросила: «А ты хотел бы с папой познакомиться?» Я ее не понял. «Чего с ним знакомиться, если мы вместе живем?» «У тебя же есть папа, ты знаешь?» — поясняла она, заметив мое недоумение. «Настоящий, тот, от которого ты родился». Тут я начал ее понимать. «Тот, который меня бросил». «Я не хочу с ним знакомиться», — холодно ответил я. «Да подожди, не горячись. Он на самом деле очень хороший парень. Просто трусливый был по молодости. Ну а кто не был? Они тогда только школу закончили, да и время было неспокойное». «Я не хочу», — твердо повторил я. «У меня есть папа. Мне не надо другого. И даже два», — мысленно добавил я. Бабушка быстро-быстро начала открывать свою сумку и вытаскивать оттуда фотографии. Некоторые выглядели уже потрёпанными, блеклыми, на них были запечатлены школьники-старшеклассники. Она водила пальцем по фотографиям, на каждой показывая мне одного и того же темноволосого парня. «Вот он, видишь? Игорь. Красавец. Папа твой». «Не хочу смотреть!» — закричал я и отвернулся. Бабушка меня будто и не слышала. «А сейчас он хоккеист. Играет в нашей сборной, представляешь? Сама случайно узнала. Связалась с ним, поговорила, и он, между прочим, не против с тобой познакомиться». Я демонстративно закрыл уши, но бабушка продолжала. «Зря ты так. Любой мальчишка обрадовался бы, что у него папа — спортсмен. Это же очень хорошо для мальчика. Тебе бы точно пошло на пользу. У тебя данные для спорта очень хорошие. А слава тебя, все в театр, на музыку, на рисование. Я сам это выбираю». «Мало ли, что ты выбираешь. Ребенка надо направлять. Зато представь, рос бы с настоящим папой». «У меня и так настоящий папа», — перебил я ее. «Здесь моя настоящая семья». Я подошел к столу, сгреб фотографии в одну кучу, сложил и сунул бабушке в руки. «Не приноси мне это больше». Бабушка покорно сложила фотографии обратно в сумку и, как-то сгорбившись, собралась и ушла. Будто я физически придавил ее своим отказом. Я смотрел ей вслед, пока она не закрыла за собой дверь, а потом заревел. И сам не понял, почему реву. То ли мне стыдно, что я накричал на нее, то ли обидно, что она пришла ко мне с этой ерундой. Но не думать об этом теперь стало невозможно. Я гонял мысли об объявившемся отце по кругу и то приходил в ярость, то радостно воображал, как было бы здорово, если бы мы жили с ним вместе. Мы бы играли в хоккей, я бы смотрел на его игры с лучших мест, все бы мне завидовали, и не пришлось бы жить так закрыто в постоянном страхе. Все было бы обыкновенно, просто и понятно, как у всех. Я промучился весь день, но и на следующее утро проснулся с той же головной болью и теми же тревожными мыслями. В конце концов, я позвонил бабушке. «Я хочу с ним увидеться!» Родителям я ничего не сказал. Когда бабушка купила нам два билета на хоккейный матч, они очень удивились. «Давно тебя интересует хоккей?» — спросил Слава. «Просто по телеку увидел, стало интересно», — небрежно ответил я. Это и был сговор. Наша общая с бабушкой тайна. Сидя на трибунах стадиона, в ожидании игры, я чувствовал себя одновременно и счастливо, и несчастно. Мне казалось, что я предатель. Мысленно я представлял, как мой отец, именно он, забьет шайбу в ворота, а потом громко объявит, что посвящает этот гол своему сыну, то есть мне. Потому что сегодня сын в первый раз пришел к нему на игру. Вот бы он и правда так сказал. Если бы это происходило в кино, так бы оно и было. Но тут же одергивал себя. «Зачем мне другой отец? Разве мне мало своих родителей? Разве я не люблю их?» С трибуны отца было не разглядеть. Все игроки выглядели одинаково, да еще и были в шлемах. Но бабушка сказала, что отец играет под номером 43. А потому я наблюдал не за игрой, а только за его спиной, с заветными цифрами. Так что даже и не знаю, понравился ли мне хоккей. Наша команда, кстати, выиграла, но меня это почти не волновало. А мой отец не забил ни одной шайбы, поэтому и не посвятил мне гол. После игры мы с бабушкой долго ждали его в вестибюле. Я нервничал. Понравлюсь ли я ему? Будет ли он рад, что его сын — именно я? Все-таки я ничего не знаю о хоккее и вообще о спорте. А вдруг он будет разочарован и не захочет со мной говорить? Это было неприятное, муторное волнение, от которого обычно тошнит. Наконец, он вышел. В красно-белом спортивном костюме с надписью «Раша» и спортивной сумкой через плечо. На лице у него было несколько заживающих и свежих ссадин. Он был отталкивающе симпатичен. Это странно, но мне он показался именно таким. Приятные черты лица сочетались в нем с чем-то неуловимо подлым. Было видно, что ему неловко, и он тоже не знает, как себя со мной вести. Эту неловкость он пытался скрыть за улыбкой и нарочито веселым тоном. «Привет! Никита, да?» Он протянул мне руку. «Я не пожал ее», — ответил. «Микита» через «М». «Извини, по телефону неправильно услышал». Я на секунду сжал его руку и тут же отпустил. «А я Игорь», — сказал он. «Вот, пап твой». Это так неестественно звучало, что мне стало в 100 раз хуже. «Что я здесь делаю? Почему я на это согласился?» Тут бабушка положила руки мне на плечи. «Ну, вы давайте, пообщайтесь, а как закончите, позвони, и я тебя заберу, хорошо?» Я ничего не ответил, а молчание взрослые всегда воспринимают как согласие. На улицу мы вышли втроем и там разошлись. Бабушка, помахав рукой, пошла в одну сторону, а мы с Игорем в другую. Когда я понял, что мы идем к машине, то замялся. Могу ли я сесть к нему в машину? Ведь садиться в машину к незнакомцам нельзя, а я с ним не знаком. С другой стороны, он мой биологический отец. Разве он может быть для меня опасен? Ладно, бабушка разрешила, а она взрослая. Когда я открыл заднюю дверцу, он спросил. «Не хочешь сесть вперед?» «Детям младше 12 лет нельзя ездить на переднем сиденье», — ответил я. «Да ладно, иногда можно», — махнул он рукой. «Давай, впереди же интереснее». «Нельзя нарушать закон», — ответил я бесцветно. «Особенно, если это правило личной безопасности». Игорь вздохнул. «Хорошо, вижу, ты парень серьезный». Он сел за руль, а я прямо за ним. Некоторое время мы ехали молча, изредка ловя взгляды друг друга через зеркало заднего вида. Потом он спросил. «Ты живешь с бабушкой?» «Нет». Я хотел сказать «с папой», но почему-то себя остановил. Сказал «со Славой». «А Слава — это...» «Мамин брат». «А, да, Слава, Слава». Он сделал вид, что вспомнил. Соврал. «А отчество у тебя чье?» Я ответил с каким-то внутренним злорадством. «Славина». «Справедливо». Он мне не нравился. Все вопросы были лишь для выяснения его значимости в моей жизни, будто я только и должен был делать, что все 9 лет жизни тосковать по нему. Квартира у него была большая, в новостройке. Я насчитал 6 комнат. Но, может, их было еще больше. Он провел меня в зал, а сам на кухне поставил чайник. Я разглядывал все вокруг. Целый стеллаж с медалями и кубками, на одной стене много фотографий, на другой — огромный плазменный телек. Книг нет. Пригляделся к фоткам. Там какая-то девчонка лет 5. Когда Игорь вошел в зал, я произнес: «У тебя очень много наград». Он сразу оживился. «Да, посмотри, если хочешь». «Не хочу», — перебил я его на полуслове. Он кивнул и заметно стушевался. Меня кольнуло чувство стыда. «Может, я жесток с ним?» «Ты женат?» «Да, жена сейчас...» Мне было неинтересно, где его жена, поэтому я снова перебил. «А мою маму ты когда-нибудь любил?» Он ответил усталым голосом. «Это было давно и неправда». «Но я... правда?» Игорь беззлобно усмехнулся. «Ты очень умный мальчик». «Да», — согласился я. «Поэтому хорошо, что я расту не с тобой. С тобой я был бы глупым. Очень глупым и злым». «Ну, злой ты и без меня». «Считаешь, у меня нет причин быть с тобой злым?» «Есть, есть, но...» «Значит, я не злой, а справедливый». Я подошел к стене, к фотографии с девочкой. «Это твоя дочь?» Я бы не расстроился, если бы это была его дочь. «Значит, у меня есть сестра, это хорошо». «Не совсем», — ответил он. «Это дочка моей жены, я ее удочерил». От этой новости у меня сердце ухнуло в пятки. «Значит, я ему был не нужен. От меня, родного ребенка, он отказался и даже не пытался выяснить, как я живу, а чужого принял, удочерил. Чужой для него оказался лучше, чем я». Я почувствовал, как от желания заплакать у меня встал ком в горле. И, давя этот ком, я произнес: «Позвони бабушке. Я домой хочу». Пока мы ехали домой, я оставался внешне спокоен. Да и внутренне тоже. Не было никаких мыслей, чувств, эмоций. Я будто перестал существовать. Бабушка что-то спрашивала, но я не слушал, не реагировал. Зато дома меня прорвало. Закрывшись в своей комнате, я рыдал и бил подушку. Потом откинул ее и принялся колошматить стены кулаками с такой яростью, будто рассчитывал их пробить. Я кричал почти до судорог в горле, пока не почувствовал, как чьи-то руки, будто удерживая от броска в пропасть, схватили меня и прижали к себе. «Тише». Это был Лев. «Если хочешь что-то сломать, ломай. Но себя не рань». Я посмотрел на свои руки. Костяшки сбиты. Всхлипнул. «Я виделся...» «Мы знаем», — мягко перебил он. «Можешь ничего не говорить. Мы сразу поняли». Я то ли вздрогнул, то ли кивнул. Мне было так стыдно. Зачем я туда пошел? Что я рассчитывал увидеть? Мой настоящий отец обнимал меня в ту самую минуту, а второй смотрел на нас, остановившись на пороге комнаты. Разве мне когда-то было нужно что-то большее?